Глава 39. Генерал Семенов так и не смог понять, то ли их визит, его и подполковника, и мотив в отдел контрразведки Квантунской армии оказался совершенно неожиданным для следователя, занимающегося делом Лукиной, то ли все, что он увидел, было именно на него и рассчитано, дабы главнокомандующий вооруженными силами Дальнего Востока не усомнился в том, что террористка, столь бездарно покушавшаяся на него, действительно была подослана НКВД. Войдя в камеру, он увидел сидящую на покрытой циновками тахте совершенно обезумевшую женщину с выпученными невидящими глазами. Распухшее от побоев посеревшее лицо ее было окаймлено слипшимися полными космами волос. Платье истерзано, вся грудь испещрена кровоподтеками. И запах. Запах в этой следственной келье стоял такой, словно несколько минут назад здесь одновременно занимались сексом по крайней мере 100 беснующихся нечистоплотных пар. «Совершенно верно», — вычитал его вопрошающий взгляд подполковник, брезгливо осматривая подследственную, в которой уже невозможно было узнать ту красавицу, что появилась недавно в номере командующего. Она оказалась не из пугливых и могла выдержать любые допросы, в том числе и с пристрастием. Однако в отношении женщин мы иногда применяем такие методы, благодаря которым сохраняем их физически, но уничтожаем морально. Госпожа Лукина не учла этого. «Сабельно, подполковник, сабельно», — понимающе кивал Семенов. «В отношении русских этот способ японские офицеры, как видите, применяют с особым рвением. К тому же вам хорошо известно, японцы обожают сибирячек, славянок». «Тоже не новость», — проворчал атаман, почти с сожалением посматривая на Лукину, продолжавшую сидеть в позе крайне изможденного человека, совершенно безразличного к тому, что о нем думают и что с ним происходит. Потому как и мотив открытую говорил при Лукиной об особых методах кемпейтай, Семенов определил, что судьба ее решена. «А хорошая была бабенка, при ноге и всем прочем», — подумалось ему. О том, как эта бабенка чуть не лишила его жизни, генералу вспоминать почему-то не хотелось. Испохабили ее эти азиаты, а можно было бы и самому допросить. «И что удалось выпытать у нее, подполковник?» «Что послано сюда со специальным заданием и, извините, убить командующего белогвардейской армией. При этом действовать должна была, исходя из ситуации, застрелить, отравить, подложить мину, натравить на вас одного из офицеров. Я все верно изложил, к вам обращаются, мадам!» «Какие же вы скоты!» «Вы, сударыня, пока что не в состоянии понять, что если бы к вам начали применять сугубо национальные методы пыток, например, бить палками по пяткам, сажать на подрезанные ростки бамбука или на муравейник, растягивать на канатах, подвесках, то обо всем, что с вами происходило до сих пор, вы вспоминали бы, как о райском сне». «Он прав, мадам», — проворчал главнокомандующий. — «Вы должны были знать, куда и с какой целью шли». «А вы считаете, я не понимала этого?» — едва выговаривала слова обреченная. Некогда красиво очерченные губы ее распухли до предела, и просто непонятно было, как она умудряется владеть ими при попытке произнести что-либо членораздельное. «Тогда что же вас возмущает?» «К своей гибели я шла совершенно осознанно. Убить вас вызвалась сама, и тоже вполне осмысленно». «То есть хотите сказать, что сами попросили направить вас в Маньчжурию, чтобы убить меня?» Тяжело опустился на один из двух стоявших здесь стульев генерал. «Представьте себе, другое дело, что НКВД давно искал такого человека. Вот я и подвернулась». Семенов устало по-стариковски развел руками, давая понять, что в таком случае ничем не способен помочь ей, даже не в состоянии посочувствовать. «Хорошо, тогда как понимать ваше стремление?» — вмешался в их диалог подполковник Имати. «У вас были личные мотивы, заставлявшие прибегнуть к покушению на генерала Семенова?» «Это уже допрос?» «Чисто человеческий интерес, я не следователь. Обычный японский офицер, сопровождающий господина командующего». «Личные тоже, естественно. Имати выждал несколько секунд, надеясь, что Лукина продолжит свое признание, однако она сочла его исчерпывающим. «Следует понимать так, что кто-то из вашей семьи погиб в бою с семеновцами. Отец, муж, сын, хотя, простите, с сыном я поторопился». «Вся моя семья была расстреляна карателями фон Тирбаха. Особая карательная дивизия семеновской армии, позвольте вам напомнить». И Мати с любопытством взглянул на генерала, словно он мог припомнить этот случай или же попытается отрицать его. «Скажите, а коммунисты, НКВДисты никого из вашей родни не расстреляли, не посадили в тюрьму, не сослали?» Все с той же вселенской усталостью в голосе поинтересовался Семенов. «Нет», — с вызовом ответила террористка. «И никто из ваших близких односельчан или горожан от них не пострадал? Что молчите, сударыня? Мне кажется, что, по крайней мере, миллион русских баб имеет теперь право вооружиться и двинуться на Кремль, чтобы отомстить Сталину, Берии и всем прочим за те репрессии, которые они чинят против своего народа. Только они?» «Не скрою, грешен, и на мне крови немало. Только ведь не я затеял всю эту бойню в октябре 17-го, товарищ Лукина. Видит Бог, не я. И тот, кто затевал ее, прекрасно понимал, что революция, а следовательно и неминуемая в таких случаях гражданская война, дело кровавое, братоубийственное, а потому морально грязное в соболях-алмазах. Попробуйте-ка возразить старому рубаке Семенову». «Отвечайте на вопрос генерала», — жестко приказал ей подполковник. Террористка молчала, уронив голову на оголенную, еще не увядшую грудь, призывную прелесть которой Семенов успел заметить даже в короткие минуты их покушенческого свидания. «Кто конкретно прислал вас сюда?» — спросил Семенов, теряя интерес к этой даме. «И откуда? Из Москвы? Читы?» Закрыв руками лицо, Лукина продолжала молчать. «Заговорит», — пообещал Имати, — «еще 2-3 часа сексуальной пытки, и она расскажет все. Предложил бы и вам, господин генерал, поразвлечься, но, боюсь, побрезгуете». Семенов метнул на Имати гневный взгляд. Как этот полуазиат вообще мог позволить себе думать такое, и решительно направился к двери. «Может, вы все же облегчите душу свою грешную исповедью, госпожа наемная убийца?» — спросил он, уже стоя в проеме двери. И лишь когда до него донеслось, едва слышимое «мне сказать нечего, я свое уже сказала», вышел из камеры. «Пока не трогать!» — по-японски бросил Имати, ожидавшему их за дверью лейтенанту. «Никого к ней не впускать, она еще пригодится!» «Так зачем вы приводили меня сюда, подполковник?» — угрюмо спросил Семенов, когда они вновь сели в машину. — Только откровенно, чтобы убедить, что Лукину подослала не ваша контрразведка. Несколько минут Имати ехал молча, и генералу даже показалось, что он попросту не расслышал его слов. — Вы с подозрительностью относитесь к Сото, господин командующий. Мы ведь уже не скрываем, что она является нашим агентом, но вы должны понять, что командование Квантунской армии обеспокоено вашей безопасностью. В течение 2 лет это уже 4-я попытка покушения, разве не так? — Какие конкретно предложения? «Сото, мы предлагаем вам Сото в качестве служанки, любовницы, личного секретаря, телохранителя. Она сгодится на все случаи жизни. Кому придет в голову, что эта маленькая хрупкая японка прекрасно подготовлена в разведывательно-диверсионной школе, владеет множеством приемов джиу-джитсу и неплохо читает лица своих клиентов, то есть обладает даром предугадывания их мыслей и поступков?» «Так ведь можно же было сказать об этом попроще в соболях-алмазах, а не подсовывать ее как подстилку». «Мы попроще не можем, господин командующий, не умеем», — рассмеялся Имати. Он смеялся впервые за все время их знакомства. «Иначе развеяли бы легенду о нашем особом японском коварстве». «Вы правы», — обреченно вздохнул генерал. «Я уже должен был смириться со всем, в том числе и с коварством». «Для начала влюбитесь в Сато, не грешите против истины. Это ведь совсем не сложно». «Весь ужас в том, что сей этап собственного усмирения я уже, кажется, прошел». «Почему же заявляете об этом столь неуверенно?» Уже хотя бы потому, что слишком много здесь всего такого неуверенного. Повертел рукой Семенов. Мне подсовывают какую-то бабенку, подкладывают нагло. И я должен молча и смиренно проглатывать в соболях-алмазах. Когда вы собираетесь выразить какую-то очень важную мысль, господин командующий, вам не нужно тратить много слов. Достаточно произнести это свое в соболях-алмазах. И всему штабу бессмертной Квантунской императорской армии все станет ясно, рассмеялся подполковник. А ведь бывают случаи, когда больше и сказать-то нечего. Кстати, до меня, это самое Суто, с кем она была? Ну, это уже откровенная ревность, господин генерал. И все же, утешала генерала Судзуки, нет? Успокойтесь, нет. Но она хотя бы замужем? Ее муж был истинным самураем, служил на Филиппинах. Когда его попытались взять в плен, совершил обряд харакири. «Ишь ты, вдова самурая, значит, а ее родители?» «Теперь у нее уже не осталось никого. Последняя из древнего самурайского рода. Но вам известно, что она племянница бывшего премьер-министра, принца Коноэ». «Коноэ!» — вновь воскликнул Семенов. «Почему вас так удивило это сообщение? Странная реакция на имя принца». Прежде чем ответить, генерал-атаман пристально всмотрелся в выражение лица подполковника. «А почему оно не должно удивлять меня?» Имати промычал что-то нечленораздельное и непонимающе уставился на генерала-атамана. Только поняв, что вразумительный ответ последует не скоро, он пожал плечами и пробубнил. «Понимаю, в глазах императора принц потерял лицо, но...» «Да мне наплевать на то, что Коноэ оказался замешанным в шумном шпионском скандале. О нем мне, кстати сказать, мало что известно». «Ошибаетесь, генерал. Скандал не был и не мог быть шумным. Премьер-министр генерал Тодзио, пришедший на смену Коноэ, сделал все возможное, чтобы как можно меньшее количество людей узнало об истинной причине отставки принца, поскольку речь шла о члене императорской семьи. Он не мог допустить, чтобы вслед за Коноэ потерял лицо и сам император. Тодзи счел неудобным публично обсуждать создавшуюся ситуацию, хотя именно он яростнее всех добивался отставки принца. Замечу, что засекречиванием этой информации занимался сам главный адъютант императора, генерал-лейтенант Сигеру Хонзио. Примечание. Сам генерал Хонзио покончил жизнь самоубийством 20 ноября 1945 года, спустя 3 месяца после капитуляции Японии в здании бывшей Академии Генштаба, выпускником которой являлся. Примечание автора. Конец примечания. «Неужели кто-то посмел заподозрить принца Коноэ, премьер-министра Японии, в связях с русским шпионом Рихардом Зорге?» — скупо ухмыльнулся атаман, позволяя втягивать себя в обсуждение событий, которые на самом деле мало интересовали его в эти минуты. «Нет, конечно. Просто уход принца в отставку с поста главы правительства был вопросом чести. Он ушел, и проблема была исчерпана. По крайней мере, для императорского двора — поскольку самому Коноэ пришлось ответить на несколько очень неприятных вопросов имперского следователя по особо важным государственным делам. Правда, тот навещал Коноэ уже в больничной палате, в которую принца буквально принудили лечь, но это уже несущественно. Если же быть точным, то русским агентом оказался его советник и личный секретарь Ходзуми Адзаки. Примечание. Исторический факт. Личный секретарь премьер-министра Японии Ходзуми Адзаки был арестован в 1941 году агентами тайной полиции Тококо незадолго до ареста самого Рихарда Зорги. В сентябре 1943 года во время судебного процесса по делу советской разведывательной группы «Рамзай» он вместе с Зорги был приговорен к смертной казни. Еще 3 членов этой группы были приговорены к пожизненному заключению. Самого Зорги, как известно, казнили 7 ноября 1944 года. Примечание автора. Конец примечания. Именно он был завербован Зорги и в течение длительного времени оставался активным информатором русского германца. Могу себе представить, в роли информатора русского шпиона выступает личный секретарь премьер-министра Японии. Кемпейтай было над чем задуматься. Кстати, никто из генералов от разведки и контрразведки к харакири прибегать не стал? Давайте договоримся, что я стал единственным японцем, к которому вы обращались с подобным вопросом, сдавленным голосом предупредил его Имати. Понимаю, подполковник, понимаю, примирительно молвил атаман, но уверен, что принц Коноэ обязан был вспороть себе чрево. «Обязан был в соболях-алмазах!» — все жестче становился его голос. «Странно, что неприятности, которые пришлось пережить принцу Коноэ, никак не сказались на судьбе его племянницы, лейтенанта Сото, а?» Подполковник понял, что вопрос является откровенно провокационным, однако мудрить не стал. «Во-первых, как мы уже выяснили, никаких особых последствий, кроме отставки, для принца эта история не имела. А во-вторых, не следует забывать, что Сото, рано оставшись без отца и матери, находилась до сего дня под личным, хотя и внегласным патронатом самого императора. Кстати, советую помнить об этом, господин генерал-атаман», — назидательно произнес он. «Хорошо, что я не знал об этом при знакомстве с Сото», как бы про себя пробубнил Семенов, со всей серьезностью воспринимая предупреждение подполковника.